Издали толпа вся белая, и мужики, и бабы в белых кафтанах. Рукава и полы оторочены незатейливым рисунком черной тесьмы. Так близко от нас, презирающих всякую самобытность, еще уцелела подлинная характерность, и несколько сот полутемных людей дорожат своими особенностями от прочих. Часто говорится о старине и в особенности о старине народной, как о пережитке, естественно умирающем от ядовитых сторон неправильно понятой культуры. Но не насмерть еще переехала старину железная дорога. Не так еще далеко ушли мы, и не нам судить, долго ли еще могут жить старина, песни, костюмы и пляски. Не об этом нам думать, а прежде всего надо создавать здоровую почву для жизни старины, чтобы в шагах цивилизации не уподобиться некоторым недавним просветителям диких стран с их тысячелетней культурой. А много ли делается у нас в пользу старины, кроме казенных запрещений разрушать ее? Поговорите с духовенством, поговорите с чиновничеством и с полицией, и вы увидите, какие люди стоят к старине ближайшими. Ведь стыд сказать, местная администрация, местные власти часто понятия не имеют об окружающей их старине. Не с гордостью укажут они на памятники, близ которых их бросила судьба и которыми они могут наслаждаться. Нет, они, подобно захудалому мужичонке, будут стараться скорее отделаться от скучных расспросов о вещах, их понятию недоступных, и карты, и сплетни куда важнее для них всей старины, вместе взятой. Откуда же тут возьмется здоровая почва? Откуда сюда придет самосознание? И мы готовы заговорить хоть по-африкански, лишь бы не подумал кто, что свое нам дороже чужого. Старшее поколение, не имея в руках археологии русской, которая занимает свое место лишь последнюю четверть века, мало знает старину. Молодежь почему-то считает старину принадлежностью стариков. И как выйти из этого заколдованного круга? Каким путем удастся нам полюбить старину и понять красоту ее, просто неведомо. Можно подумать, не нужны ли здесь еще какие-либо приказания, не нужно ли еще отпуска казенных сумм. Предвижу, что археологи скажут мне: «Дайте денег, укажите средства, ибо монументальные сооружения требуют и крупных затрат». Но не в деньгах дело. Денег на Руси много. История реставрации Ростовского Кремля и некоторых других памятников, наконец, сейчас переживаемое нами время ясно свидетельствует, что если является интерес и сознание, находятся и средства, да и немалые. Деньги-то есть, но интереса мало, мало любви, и покуда археология будет сухо научную, до тех пор без пророчества можно предсказать отчужденность ее от общества, от народа. Картина может быть сделана по всем правилам и перспективы, и анатомии, и ботаники, и все-таки может вовсе не быть художественным произведением. Дело памятников старины может вестись очень научно, может быть переполнено специальнейшими терминами со ссылками на тысячетомную литературу, и все-таки в нем может не быть духа живого, и все-таки оно будет мертво. Как в картине, весь ее смысл существования часто заключается в каком-то необъяснимом словами тоне, в какой-то неподдающейся формуле убедительности, так и в художественном понимании дела старины есть много неукладывающегося в речи, есть многое, что можно только воспринять чутьем. И без этого чутья, без чувства красоты исторического пейзажа, без понимания декоративности и конструктивности, все эти разговоры будут нелепой тарабарщиной. Не о легком чем-то говорится здесь. Слов нет. Трудно не утратить чувства при холодных основах знаний. Много ли у нас профессоров-наставников, в которых горит огонь живого чувства? Часто раз только речь касается чувства, получается полная разноголосица. Но наученные опытом, нельзя бояться ее. Всегда из массы найдутся немногие, которым чувство укажет правду. И на этой правде закопошится общий интерес, а за ним найдутся и средства, и все необходимое. Бесспорно, за эту четверть века много уже сделано для дела старины, но еще гораздо больше осталось впереди работы самой тонкой, самой трудной. И не такое дело старины, чтобы сдать ее в археологические и архивные комиссии и справлять триумф ее пышными обедами археологических съездов, да на этом и почить. Все больше и больше около старины накопляется задач, решить которые могут не одни ученые, но только в единении с художниками, зодчими и писателями. В жизни нашей много сбилось, спутались многие основы. Наше искусство наполнилось самыми извращенными понятиями. И старина, правильно понятая, может быть доброй почвой не только научной и художественной, но и оплотом жизни в ее ближайших шагах. Я могу ожидать вопрос. Вы дали неутешительную картину «Дело старины русской», но что же вы укажете как ближайший шаг к нравственному исправлению этого сложного дела? Что же мне оставалось бы ответить на такой прямой вопрос? Ответ был бы очень старый. Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Пора людям, скучающим без новых впечатлений, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели еще отвести должное место, что заменит серые будни веселую, красивую жизнью. Пора всем сочувствующим делу старины кричать о ней при всех случаях, во всей печати указывать на положение ее. Пора печатно неумолимо казнить невежественность администрации духовенства, стоящих к старине ближайшими. Пора зло высмеивать сухарей археологов и бесчувственных педантов. Пора вербовать новые молодые силы в кружки ревнителей старины, пока, наконец, этот порыв не перейдет в национальное творческое движение, которым так сильна всегда культурная страна. 1903.